Часть 4. Нарцисска в отношениях. Глава 12. Отношения травмы и отношения исцеления. Особенно интересной мне кажется идея о том, что мы строим отношения не только с людьми. Мы выстраиваем связи со всем, что нас окружает. И с этой книгой у тебя тоже сложились свои отношения, как и с городом, где ты живешь, а также с работой, деньгами, едой и даже собственным телом. Интересно и то, что все отношения, которые мы выстраиваем, имеют много общего. Например, то, как ты относишься к еде, будет некоторым образом напоминать отношения с мамой, а отношения с коллегами — повторять в целом родительскую семью. Например, начальник напомнит папу, с которым нужно быть лучшей и успешной. Бухгалтер покажется копией любимой бабушки, угощавшей внучку теплым пирожком к чаю. А коллега вызовет ассоциации с младшей сестрой, такой же всезнайкой и выскочкой, из-за которой ты остаешься в тени. Эти примеры отлично иллюстрируют теорию объектных отношений, о которой мы говорили ранее. И это важно, потому что в нашей жизни все происходит через отношения. Мы не изолированы от мира, но познаем его через коммуникации, определяем, безопасно ли здесь, есть ли для нас место, видно ли нас и вообще имеем ли мы право тут находиться. В отношениях мы узнаем, что такое горе, потери, разлуки, предательство. И если не находим поддержки, контейнера для наших переживаний в виде надежных взрослых, получаем травмы. Но в отношениях мы также узнаем и о том, что такое непредвзятость, безусловная любовь, что мы можем быть интересны сами по себе, без всяких дополнительных спецэффектов. В подобных отношениях мы исцеляемся. И если в детстве качество отношений продиктовано, скажем так, судьбой, потому что родителей мы не выбираем, то во взрослом возрасте ответственность за отношения уже лежит на нас. Важно понимать механизм их выстраивания. Часто бессознательно мы проецируем на других людей черты наших родителей. И нам придется научиться это различать и разделять, для того чтобы не разочаровываться, постоянно натыкаясь на один и тот же сценарий взаимодействия. Если, например, холодная мама редко хвалила и постоянно требовала каких-то достижений, дочь будет любой ценой, жертвуя своими интересами, стараться заслужить внимание. Сначала матери, потом мужа, начальника и так далее. Часто мы переносим свои неразрешенные конфликты на новые знакомства и отношения, повторяя старые схемы. Однако с осознанием приходит возможность изменения. Мы можем научиться извлекать уроки из нашего опыта и стремиться к более здоровым и счастливым отношениям. Ядро твоей личности формируется в отношениях. Оно всегда связано с признанием. Не с похвалой, не с одобрением, а с признанием. Я тебя вижу, ты есть, ты важна. Ты не должна ничего доказывать, чтобы быть любимой. Необходимо помнить, что именно в отношениях мы можем получить как травмы, так и исцеление. Наша способность любить и принимать себя во многом зависит от качества этих связей. В этой части мы исследуем разные виды отношений с едой, телом, окружающими, где ты сможешь найти отражение своих собственных переживаний, а также открыть новые пути к пониманию себя и окружающих.